Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. С днем рождения вас. Спасибо. С юбилеем, счастья, здоровья, чтобы бандиты поменьше звонили, чтобы квартирку не отобрали. Да, спасибо. А подарок-то тебе, значит, сегодня, не сегодня, а в ближайшее время по почте тебе веник придет. Чего придет? Веник. Веник? Да, вам веник отправили из другого города. Даже из другого города. Да, я же говорю, ты известный на всю страну. Ну пусть махают сами им. А тебе веник не нужен? Нет. А ведро? Тоже. Тебе на выходных принесу. Приобрела уже. А, уже приобрела? Ну еще одно будет. Угу. А смотри, ты не вы... какие щедрые. Да, щедро, как же, юбилей. А что на Щелковскую ты не поехала? Я знаю, когда я поеду. А когда ты поедешь? На днях. На днях? А что ж не сегодня-то, в день рождения? Так договорились. Договорились? Еще одна дата совпадает с ихним рождением. А у кого это там день рождения-то будет? У ихнего мальчика. У внука, что ли, твоего? Да. И вместе будете отмечать, да? Вместе, да. Дешевле обойдется. Дешевле обойдется. А водочку будете пить? Нет, красное буду пить. А, вино будешь пить? Много пьешь-то? Нет, почти не пью. А потом песни будешь петь? А? Потом будешь песни петь? Не знаю. Ну как, придешь к нам попросят, в подъезд? Попросят, буду петь, не попросят, не буду. А мы тебя попросим, чтобы ты у нас под окном пела. Да что, я ебанулась, что ли? Ну как, в честь дня рождения. Угу. Ну тогда, ты нам тортик-то принесешь сейчас? Или мы можем к тебе сами подняться? Чего? К тебе подняться можем, за тортиком. За... А? За тортиком. За каким тортиком? Откуда он у меня? Ну а как же, день рождения? Ну, я и не покупала. Почему? В день рождения без Потому тортика? Потому что в гости поеду, там торт есть. А нас угостить любимых соседей? Уж не такие вы бедные. Да я не говорю, что мы бедные, говорю, любимые. Да-да-да-да. Ты ж нас очень сильно любишь. А? Говорю, ты нас сильно любишь? Очень-очень. А что трубку так долго не брала? Тебя все поздравить хотят. Взяла вот. Ты только еще трубочку сегодня целый день берите, и проститутка позвонит, и бандюга позвонит. Да нет, спасибо. И Картавый тебе будет звонить. Внучок мой Картавый. Внучок даже? Да. Тебе и внучка моя будет звонить. Все будут звонить. Да, быстро породнились. Ну а что, отмечать вообще никак не будешь? Нет. Даже а соседи угощать чем-нибудь? Ничего не готовила? Нет. А подарок кто? Какой тебе подарок-то подарит? Еще пока никто не дарил. Ну вот, мы тебе сейчас придем, принесем. Нет, спасибо. А то я помню, тебе два года назад шубу принесли. Ребята приходили. Ты еще кричал ну, там. Да, я дворнике велела ее на помойку отнести, она отнесла. А почему она отнесла-то? А? Почему отнесла-то? Они же старались скидывать, деньги платить. Да знаем мы цену этой шубы. Там, небось, вши ползают. Откуда там ши? Новая была. Да нихуя не новая. Как новая? Они скидывались. Да пожалуйста, вы новую бросите. Так а зачем ты ее швырнула к мусоропроводу-то вниз? А? Зачем ты ее швырнула вниз-то к мусоропроводу? Кому нужно, тот возьмет. А внучок-то мой Картавый подарок не приносил? Нет. А еще как он там? Валь, алло, алло, так, да? Так, да. Да. А ты что ему говоришь? Ничего не говорю. Он тебе, знаешь, он тебе сюрприз хочет сделать, он тебе молоток принесет. Спасибо, у меня есть молоток. А топор новый нужен? И топор есть. А кислота? И кислота есть. Ой, а кинотеатр домашний? А? Домашний кинотеатр. Да, театр. Нет, кинотеатр. Чего домашний? Домашний кинотеатр. Фильмы смотреть. И тарелку кабельную. Угу. Тарелку кабельную повесишь, будешь смотреть. Угу. Кабельная тарелка. Спасибо, ничего мне не нужно от вас. Ну как же, с днем рождения надо поздравить как-то. Да не надо мне. Не нужны мне ваши поздравления. А что, может быть тебе купить такую массу, чтобы делать дубликаты ключей? Чего? Ну, пластилин тебе купить, чтобы ты дубликат ключей смогла сделать. Ключ. Кому дубликат? Кому дубликат это? Нам. Вам? Да. Что, я ёбнула, что ли, вам ключи давать? А присматривать? Да? Да. Да, вот ты умная, а все остальные дураки. А почему дураки-то? Ну, ебать хочешь? Нет, не хочу. Хочешь? Нет. Ты спрашиваешь, вот ты мне от своей квартиры принеси. А у нас собака злая, ты зайдешь, я тебе могу принести, а ты зайдешь, тебе попу откусит. Собака загрызет. А? Я говорю, у нас злая собака, ты не успеешь в квартиру зайти, у тебя пол попы отгрызут. Около квартиры положи в уголочки. Ты как нам, когда в квартиру зайдешь? У нас собака злая. За попу схватит и утащит. У кого? У вас тоже собака? Да, у нас собака злая такая, бойцовая. Угу. Ну, а я к вам не собираюсь идти. Так зачем ключи просишь? А? Ключи под дверь ко мне положи, я возьму. А зачем они тебе, если ты не собираешься к нам идти? А вот зачем тебе мои ключи? Квартирку хочу. Вот и я хочу. Ну вот... А я ты мою хочешь, а я твою. Ну заходи к нам в квартирку. Во. И бери. Во. Так к нам-то не зайдешь, у нас собака бойцовая. Да, у меня тоже собака. Да, ты же сказал, что уже все, нет собаки. Есть собака, на двоих с сестрой. На двоих с сестрой? А сестра-то где, на Щелковской живет? Да. Так а как же, получается, она не у тебя живет? Привозит иногда. Понятно. Ну а какие планы-то? Соседи поздравляли? Чего? Соседи тебя поздравляли? Да, поздравляли. Что подарили? Конфетку. Конфетку? Чё так да, мало? Да, Мишку Косолапову. Мишку Косолапову. А что, зажали, что ли? А? Зажали, что ли? Чё зажали? Подарок хороший. А? Что, не обязана, что ли? Ну ты ж её соседка. Ты ж соседка. При чем тут соседка и подарки? Так а к тебе... Никто никому не обязан. А к тебе в гости приедут когда-нибудь? Отмечать-то? А? К тебе приедут отмечать? Приедут. А когда приедут? Когда нужен, тогда и приедут. Ну во сколько приедут? Мы хотим с ними поговорить. Да, только они не хотят. А ты спрашивала? Может, они хотят, откуда ты знаешь? Да нахуя вы кому нужны-то, господи? Все, недобрая такая, да? Настроение хорошее? Обыкновенное. Нет, когда у тебя обыкновенное настроение, ты кричишь громко. А сейчас спокойно разговариваешь, добрая такая. Да не очень спокойно. Обыкновенная, самая обыкновенная. Нет, нет. Известная ты. Ну ладно, хватит. Трепаться любишь. Да, люблю. С тобой интересно. Блин.